Глава 30. Кира. Мой праздник был очень скромным, но для меня он был просто идеальным. Меня окружали люди, которые нравились мне больше всего. Мы смотрели кино и ели торт. Я планировала съесть всего один крошечный кусочек, но Макс уговорил меня съесть еще. Он был немного чопорным со всеми и почти ничего не говорил, но я все равно ценила, что он был там, и никто его к этому не принуждал. Мне казалось, что между нами наконец-то происходит что-то, что не имеет никакого отношения к нашему фальшивому браку, а, напротив, имеет отношение к чему-то более правильному, чем контракт. Только зарождающаяся искренняя привязанность и, конечно, желание. Мы несколько раз выходили из гостиной, чтобы поцеловаться, как старшеклассники. Когда мы проделали это в третий раз, Алла крикнула нам в спину: «Разберитесь уже в своих отношениях!» После того, как все разошлись по своим комнатам, мы ушли к себе. Макс медленно раздел меня и отнес в постель. Он вошел в меня, не отводя глаз. Каждый резкий толчок приводил в движение все мое тело, заставляя мою грудь подпрыгивать при каждом погружении. Его пристальный взгляд опускался к моей груди, затем возвращался к моему лицу с каждым следующим движением. «Хочешь, я буду называть тебя барыней, пока трахаю?» Вопрос заставил меня застыть на середине толчка. Он продолжал входить в меня, не останавливаясь. Я совсем забыла о его недавнем приступе ревности. С тех пор он был таким покладистым, но, очевидно, это расстроило его гораздо больше, чем я думала. Я не совсем понимала, как вести себя с ним в таком состоянии. Ревнивый Макс был для меня еще большим незнакомцем, чем обычный Макс. Поэтому я не ответила. И снова мое молчание не помогло. Зарычав, он начал трахать меня сильнее. Я потеряла рассудок и, честно говоря, на какое-то время совершенно забыла о его вопросе. Забыла до тех пор, пока в комнате не зазвучал его резкий голос. «Хочешь, я позову его, пока ты в таком состоянии? Ты хочешь, чтобы он увидел, что я с тобой делаю?» Я не смогла ответить. У меня не хватало дыхания, чтобы говорить. Он страстно выбивал из меня все слова и мысли, но это не помогло. Он зашипел на меня сквозь зубы. «Он, наверное, прямо сейчас фантазирует о тебе. Тебе это нравится? Тебе нравится производить на него такое впечатление? Тебя заводит, что ты производишь такое впечатление на каждого мужчину?» Я крепко зажмурила глаза. Разум был слишком затуманен, чтобы ответить. Честно говоря, я была ближе к тому, чтобы кончить, чем ответить ему, но, похоже, ему это и в голову не пришло. Внезапно он перестал двигаться. Мои глаза резко открылись. «Не останавливайся», — выдохнула я, прижимаясь к нему. «Может, мне все-таки позвать его?» — прорычал он. «Чтобы он увидел мой член глубоко внутри тебя. Дай ему увидеть, что это принадлежит мне». Его рука скользнула вниз, теребя мой клитор. Его член погрузился по самый корень. «Что это мое?» Мне, наконец, удалось выдавить с придыханием. «Нет». Каким бы слабым ни было это слово, оно, казалось, успокоило его или, по крайней мере, не вывело из себя еще больше. Он снова начал двигаться. Должно быть, после этого я уснула, потому что проснулась, когда он отодвинулся. Он подтягивал штаны на бедрах, когда спросил меня через плечо. «Я иду за водой на кухню. Тебе что-нибудь нужно, барыня?» «Нет, спасибо», — тихо сказала я, отворачиваясь. — «Что такое?» — «Не называй меня барыней, пожалуйста». — «Почему нет?» — «Потому что ты издеваешься. Когда он это делает, он просто милый». В мгновение ока он снова оказался у меня перед лицом, накрывая меня своим телом. В его глазах было безумие. Голос звучал тихо, но яростно. — «Он не может быть милым с тобой. Тебе нужно вбить это себе в голову». «О, опять это! Ты ревнуешь, потому что я дружу с кем-то?» — осторожно спросила я. «Ты тоже можешь быть моим другом. Это не взаимоисключающие вещи». «Просто для справки. Я не хочу быть твоим другом», — прорычал он. «Я хочу заставить тебя кончить и посмотреть, как у тебя закатываются глаза». Я покраснела и упрямо ответила. «Ты можешь делать все это и быть моим другом». «Ладно, отлично. Это та дружба, которую я хочу. Но у тебя не будет такой ни с кем другим». Я просто моргнула, глядя на него. «Ну, конечно, не будет», — просто ответила я. Казалось, это смягчило его, если судить по тому, как он поцеловал меня. «Что подарить тебе на день рождения?» — спросил он. У меня в голове сразу же возникла одна идея. «Это сделает меня уязвимой, если попрошу его о чем-то подобном», — подумала я, лихорадочно соображая. «Будет больно, если он мне откажет. Если он скажет «да», это может все изменить. Я бы хотела, чтобы ты начал говорить со мной напрямую. Больше никакой Агаты». Он долго смотрел на меня. «Ты хочешь, чтобы я ее уволил?» Я пожала плечами. «Я просто хочу, чтобы она убралась из моей квартиры. Я бы не расстроилась, если бы ты ее уволил. Но если она просто не будет контролировать меня, этого будет вполне достаточно». «И ты действительно хочешь иметь дело непосредственно со мной?» «Да. Я хочу иметь дело непосредственно с тобой». «Ладно. Если это то, что ты хочешь, мы так и сделаем». Мгновенно ответил он. «Это было так просто?» Я задумалась.